Часть первая. Поговорим о любви. Тех, кого заинтересует детальное описание предмета, я отсылаю к потрясающей работе Анатолия Протопопова «Любовь, как ее понимает жуткий зануда». Она вызывает самые противоречивые чувства, от ненависти до безоговорочного принятия. Каждый решает сам. Давайте рассмотрим основные тезисы этой работы и проследим, как самые обычные животные инстинкты превращаются в любовь. Вы же понимаете, что крыльям, если они есть, такое знание повредить не может. Они по-прежнему будут поднимать всех настоящих влюбленных. Но зато мы больше не будем принимать за крылья несколько грязных перышек ощипанного Дон Жуана или хищной стервы. Мы начинаем. От любви рождаются дети. Сначала поговорим о любви с первого взгляда, о той любви, которую каждая молоденькая девочка определит как «ах», о той любви, давать описание которой считается почти неприличным. Настолько возвышенно и таинственно это чувство. Думаю, никто не будет спорить, что целью любви и последующей семьи являются дети. Именно для этого природа и создала любовь, как бы нам ни хотелось иной раз доказать обратное. Разумеется, есть семьи, сознательно не заводящие детей, но это уже отклонение. В любом нормальном человеке, если он незаконченный эгоист, присутствует родительский инстинкт. Но мало просто зачать и родить ребенка. Вы знаете, как сделать так, чтобы ребенок был максимально сильным и приспособленным к выживанию. Для этого он должен унаследовать от родителей хорошие гены и воспитываться в соответствующих условиях. В свою очередь, чтобы добиться этого, женщина должна выбирать мужчину, который обладает всеми необходимыми для этого качествами. Идеальным вариантом будет выбор сильного и заботливого мужчины и рождение детей только от него. Каждая женщина стремится найти единственного мужчину, который передаст ее детям необходимый генный набор, наиболее сочетающийся с ее собственными генами. Разумеется, этот выбор чаще всего происходит на подсознательном уровне и выражается в форме «он такой классный». Трудно поверить, что на уровне подсознания можно произвести оценку генного набора. Но следует учитывать, что внешность человека часто отражает определенные черты наследственности. Даже такая, казалось бы, несущественная деталь, как линия подбородка, в некоторых случаях может свидетельствовать об уровне гормонов, связанных с продолжительностью жизни. Подсознание прекрасно «осведомлено» в кавычках об этом и будет сигнализировать о наличии недостающих генов в виде импульсивного сексуального влечения к человеку, носителю таких генов. Учитывая вышесказанное, становится ясно, что если женщина будет вступать в беспорядочные связи, она рискует ухудшить свой генный набор и родить ребенка с отклонениями. Именно поэтому беспорядочные связи женщины строго осуждаются большинством культур. Женщина, неразборчивая в половых партнерах, не заботится тем самым о своих детях. Только начав наш разговор, мы уже видим, что в основе общепринятой морали лежит элементарный биологический принцип, призванный не допустить вырождения породы. А как женщине выбрать идеального мужчину? Конечно, есть далекий образ, увиденный во сне, но вся беда в том, что от образа потомства не получишь. Чтобы выбрать, надо иметь из чего выбирать. Наверное, следует влюбить в себя всех, кто находится в зоне досягаемости, и потом выбирать из них наилучшего. Идеал – влюбить в себя всех, но подпустить одного. Именно по этому принципу действуют девочки-подростки, безудержно кокетничающие со всеми парнями в округе, но серьезно встречающиеся только с одним. Причем этот один, как правило, входит в прослойку крутых парней района. Основное правило брачного поведения женщины – больше мужских сердец, хороших и разных. Теперь вы понимаете, откуда берется инстинктивное кокетство женщин, которое мы можем видеть уже у пятилетних девочек. А на мужчин это не распространяется? Как ни странно, нет. Если самец обладает хорошим генным набором, то с точки зрения биологического вида крайне важно, чтобы он передал его как можно большему количеству детей. С точки зрения природы, лучше, если каждый мужчина будет считать свой набор генов уникальным. Пусть мужчины конкурируют между собой за женщину, и в итоге победит сильнейший, дающий потомство. От какой конкретно женщины будут эти дети, на этапе брачных игр мужчину мало интересует. В конце концов, одна женщина просто физически не может обеспечить рождение стольких детей, сколько потенциально может иметь один мужчина. Поэтому каждый мужчина будет инстинктивно стремиться обладать как можно большим количеством женщин. Подчеркну, что речь идет пока именно о брачных играх, а не о семье. Природа решила даже пойти на риск того, что у какой-то из партнерш будет плохая наследственность. При внесении хорошей крови в этом случае улучшит ситуацию. С точки зрения вида, будет лучше, если несколько женщин родят детей от одного сильного, здорового мужчины, чем каждая от своего слабого алкоголика. Напомню, что мы сейчас обсуждаем сугубо биологическую основу брачных игр. О морали пока речь не идет, так что умерьте ваше естественное возмущение и взгляните на проблему глазами биолога, а не священника. Этическую сторону мы обсудим позже. На заре человечества количество детей служило одним из показателей мужественности, а многоженство было распространено во всех культурах. Больше того, имеются свидетельства, что в средневековой Германии после эпидемии чумы в некоторых городах также был отменен принцип моногамии, несмотря на прямое нарушение религиозных догм. Слишком велика была потеря населения и мужчин-кормильцев.